Финальный акт. Дома Аарона. Глава первая. 7 июня владельцы коммерческого судна «Освобождение» получили известие, что корабль встал на стоянку в Плимуте, чтобы принять на борт пассажиров, а потом продолжил путь в порт приписки Лондон. 5 днями позже он вошел в устье Темзы и встал в Ист-Индских доках. Капитан Кёрк лично отвечал за оформление доставленных товаров. Завершив дела, он отправил письмо в Саффолк к зятю и сестре, которых намеревался посетить 17 июня. Как обычно, перед отъездом он получил от них список поручений, которые надо выполнить в Лондоне. Одно из них привело его в Кэмден-таун. Прибыв туда из доков, капитан отпустил экипаж, решив на обратном пути прогуляться на юг по новой дороге пешком. Район был ему не слишком хорошо знаком, и внимание привлекала то одна, то другая картина. Мысли его занимало поручение сестры, и невольно капитан вспомнил последнюю их встречу, свой торопливый вечерний пеший побег из ее дома и пустынную дорогу вдоль моря. Женщина, образ которой возникал теперь каждый раз, стоило вспомнить дом сестры, вновь явилась перед ним словно наяву. Так не раз уже бывало во время долгого путешествия за океан. Ни шторм, ни штиль не могли изгнать ее из памяти капитана. Он знал, что непременно спросит у сестры при встрече: «Где та женщина? Что с ней сталось?» Капитан Кёрк остановился на обочине, пережидая череду повозок и экипажей, огляделся и понял, что место это ему незнакомо. Вероятно, он в задумчивости не там свернул и теперь заблудился. Первый прохожий, к которому он решил обратиться с расспросами, слишком торопился. Он лишь махнул рукой на другую сторону дороги и посоветовал свернуть на первую улицу справа, а там спросить, куда идти дальше. Кёрк последовал совету. Улица справа была узкой и короткой. Дома по обеим ее сторонам сильно обветшали. Капитан поднял голову и прочитал на одном из них название «Дома Аарона». Чуть дальше по улице собралась небольшая толпа зевак вокруг двух экипажей, остановившихся перед одним домом. Кёрк приблизился в надежде найти местного жителя, который никуда не спешит и может толково объяснить ему дорогу. По разговору женщины с возницами он понял, что она вызывала один экипаж, а по ошибке приехали два. Дверь дома была открыта, и капитан механически заглянул внутрь над головами зевак. Там он заметил неряшливую девочку с испуганным лицом. Она стояла посреди коридора и поддерживала сидящую на стуле женщину. Та была настолько слаба, что сама сидеть не могла. Судя по всему, она была совсем больна, и ее намеревались куда-то перевозить, как только закончится препирательство с возницами. Голова женщины склонилась на грудь, а старая шаль прикрывала верхнюю часть лица. Но прежде чем капитан успел отвести взгляд, девочка приподняла голову больной и поправила сбившуюся вперед шаль, и в то мгновение, когда голова еще не успела вновь склониться на грудь, капитан ясно разглядел лицо женщины. То самое лицо, красота которого преследовала его на протяжении многих месяцев странствий по морю. Потрясение его было двойным — от внезапности встречи и от чудовищной перемены, произошедшей с той девушкой. Капитан остановился, словно громом пораженный. В первый раз в жизни привычная решимость и готовность к немедленным действиям покинули его. Нищая улица, праздная толпа бедноты у дверей дома создавали теперь дополнительный фон к невероятной картине. Он сделал шаг назад и спиной оперся о железную ограду дома. «Куда они ее повезут?» — спросила какая-то женщина неподалеку от него. «В больницу, если там примут, а если нет, то в работный дом», — ответил кто-то. Ужасные слова эти заставили капитана встрепенуться. Он энергично растолкал зевак и вошел в дом. К этому времени недоразумение с двумя экипажами как-то разрешилось, и один возница стал отъезжать. На пороге капитан столкнулся с людьми, которые собрались выводить больную на улицу. Оставшийся возница уже стоял рядом с ее стулом, а женщина, которая вела переговоры, готова была помочь ему поднять сидевшую. Появление капитана отвлекло их, и женщина первая заметила волнение на лице незнакомца и торопливо спросила: «Вы знаете ее, сэр? Вы из числа ее друзей?» «Да», — ответил Кёрк после краткого колебания. «Я не виновата ни в чем», — жалобно затарахтела женщина. «Я бы ждала преспокойно, пока друзья отыщут ее. Час слова!» Кёрк не удостоил ее ответом и обратился к вознице. «Ступайте, я заплачу вам за хлопоты». Потом развернулся к женщине. «В какой комнате она жила до сих пор?» «На втором этаже, сэр». «Покажите мне дорогу». Он наклонился и без труда поднял Магдалин на руки. Только теперь она словно очнулась и с удивлением взглянула в лицо моряка. Губы ее тронула слабая улыбка, а потом она прошептала: «Бедный папа, почему ты так встревожен? Бедный папа!» Комната Магдалин оказалась совсем крошечной и скверно обставленной. Однако постель была чистой, а немногочисленные вещи выглядели опрятно. Кёрк осторожно положил Магдалин на кровать. Она взяла его за руку слишком горячими пальцами. «Пусть мама не волнуется из-за меня. Пошли за Норой», — проговорила она. Кёрк попытался мягко высвободить руку, но ее пальцы только крепче сжали его запястье. Женщина, которая вызывала экипаж, стояла на пороге. По лицу ее потекли слезы. Кёрк обернулся к ней и потребовал: «Расскажите мне обо всем в ее присутствии». Всхлипывая и утирая слезы, женщина, несколько путанно и многословно, сообщила ему следующее. 2 недели назад она сдала эту комнату молодой леди, которая заплатила ей за неделю вперед и представилась под именем Грей. Первые 3 дня она уходила утром и возвращалась только вечером с весьма несчастным и разочарованным видом. Хозяйка заподозрила, что леди скрывалась от друзей под вымышленным именем и пыталась найти работу и деньги. На 4-й день она заболела, ее бросало то в жар, то в озноб. На 5-й день стало хуже, а на 6-й она стала сонной и рассеянной, практически перестала отвечать на вопросы. Аптекарь, который в этом районе играл роль единственного медика, осмотрел ее и сказал, что у леди тяжелое воспаление, и оставил физраствор, за который хозяйка заплатила из своего кармана. Однако микстура пользы не принесла. Леди поселилась с одной сумкой, вещей у нее совсем нет, лишь пара смен белья, а так ни платьев, ни украшений, ни писем с адресами родных или знакомых. Хозяйка оказалась в затруднительном положении. Она не хотела выкидывать больную на улицу, но не могла держать ее в доме и лечить без оплаты. Оставалось надеяться, что найдутся друзья несчастной леди. Так протянулась неделя. Но сегодня муж хозяйки, который является в дом лишь для того, чтобы затребовать с нее деньги, как обычно, вычистил у нее немногочисленные сбережения. Она вынуждена была признаться ему, что уже неделю не взимает плату с дамы, поселившейся на 2-м этаже, и взять с нее нечего. Тогда муж стал страшно ругаться и потребовал немедленно выселить эту леди хоть в больницу, хоть в работный дом, хоть на улицу. Если в течение часа хозяйка этого не сделает, муж грозится выкинуть леди из дома своими руками, а он, по уверению хозяйки, запросто может это сделать, еще и прибьет больную, так что она поспешила вызвать экипаж от греха подальше. Пока женщина говорила, горячечные пальцы больной разжались, и Кёрк смог высвободить руку. Он посмотрел на Магдалин, глаза ее закрылись, вероятно, она заснула. «Выйдем в переднюю», — тихо произнес капитан. «Мне нужно вам кое-что сказать». Оставшись наедине с хозяйкой, он поинтересовался, сколько задолжала леди, и немедленно отдал названную сумму, а потом спросил, где ее муж. «В пабе, сэр, но скоро явится», — вздохнула она. «Ваше дело, отдавать ему деньги или нет», — заявил Кёрк. «Но одно передайте ему ясно и определенно. Если он не хочет, чтобы ему переломали все кости до единой, пусть не попадается мне на глаза. Кстати, еще кое-что. Вы знаете какого-нибудь настоящего доктора поблизости?» «В нашем районе докторов нет, сэр. Но в получасе пешком отсюда один живет». «Возьмите кэп, который стоит перед домом, и приведите врача. Скажите, что случай серьезный, и ему хорошо заплатят. Вам я тоже заплачу, поспешите». Женщина почти бегом бросилась прочь. Капитан опустился на стул и глубоко задумался о той странной и непредвиденной ситуации, в которую попал. В одном из самых жалких районов города, под фальшивым именем, без друзей, денег и поддержки, оставшаяся на милость незнакомцев, больная и беспомощная, такой он встретил женщину, которая некогда поразила его красотой и живостью, ту, которая показалась ему любовью всей его жизни. Какие роковые несчастья привели ее на грань гибели? Какая загадочная судьба бросила ее в пучину нищеты и отчаяния? Если суждено судьбой вновь увидеть ее, значит, так и случится. Капитан вспомнил внезапно эти слова сестры. Да, это его предназначение, его долг. Прошло столько месяцев, пройдено много тысяч миль, он преодолел бурные воды и посетил чужие страны. Между ними пролегли океаны, ветра, бесчисленные дни и ночи, и все это время колеса судьбы медленно вращались и привели его на порог ее дома в критический момент. Было ли это случайностью? Нет. В этом надо видеть перст Божий. Наконец на лестнице раздались шаги, дверь открылась, и в комнату вошел прилично одетый джентльмен. — Доктор Мэрик, — сообщила хозяйка дома, подавая гостю стул. — Мистер Мэрик, — уточнил он с улыбкой и присел. — Я не терапевт, а хирург. Терапевт или хирург? Но в его лице и манерах капитан Кёрк сразу почувствовал нечто располагающее и надежное. Задав несколько вопросов, мистер Мэрик послал хозяйку дома в комнату больной посмотреть, спит та или бодрствует. Суждение женщины было что-то среднее, и она вся горячая. Доктор прошел к Магдалин в сопровождении хозяйки, а капитан вновь остался в одиночестве. Вернулся врач, явно встревоженным. — Все так серьезно? — спросил Кёрк. «Больная в опасном состоянии», — мистер Мэрик придвинул стул ближе к капитану. «Могу я задать вам вопрос, выходящий за строго медицинские рамки?» — Кёрк кивнул. «Вы можете рассказать о ее жизни до того, как она оказалась в этом доме, до болезни?» «Боюсь, что нет. Я только что вернулся в Англию после продолжительного отсутствия». «Вы знали, что она здесь?» «Нет. Я увидел ее по чистой случайности». «У нее есть женщины-родственницы? Мать?» — Сестра? — Нет, по крайней мере, мне о них ничего не известно. Можете рассчитывать только на меня. Мистер Мэрик помолчал, потом пристально взглянул на капитана. Заметив его сомнение, Кёрк добавил, — Я вижу, что вас удивляет эта ситуация. Давайте сочтем мое положение здесь ролью брата или отца до тех пор, пока не найдутся другие друзья или близкие. «Бог мне судья, я готов принять на себя полную ответственность». Он почувствовал, вспомнил прикосновение горячих пальцев, отчаянно стиснувших его руку. «Я верю вам», — мягко ответил доктор. «Я вижу, что вы честный человек. Я уважаю вашу решимость, но я задавал вопросы не из праздного любопытства. Главная причина заболевания вашей подопечной — не простуда, а сильное нервное истощение, подорвавшее защитные ресурсы организма. Она просто сломалась из-за какого-то невыносимого напряжения. Мне бы помогло, если бы я знал обстоятельства, мог понять, какого рода испытания она перенесла, как долго находилась в таком состоянии. Когда вы говорите об опасности, вы подразумеваете угрозу ее рассудку или жизни? Возможно, и то, и другое. Сейчас в состоянии коллапса находятся и душа, и тело. Мне трудно иначе объяснить причины ее недуга. Лихорадка пугает внешних наблюдателей, но она лишь следствие, своего рода симптом, а болезнь лежит гораздо глубже. Леди может недели провести в полузабвении, прострации. Вы не должны тревожиться, если она будет спать сутками напролет. Такой сон станет для нее лучшим лекарством. Не надо тревожить ее. Все искусство исцеления будет заключаться в том, чтобы присматривать за ней, поддерживать время от времени, стимулируя организм и волю, и ждать. Ждать, пока природа сделает свое дело. Следует ли ей оставаться здесь? Нет надежды перевести ее в какое-нибудь место получше. В данный момент рискованно перемещать ее куда бы то ни было. Ей нужен покой. Даже когда ей станет лучше, спешить не стоит. Любое волнение может стать для нее фатальным. Постарайтесь обустроить то место, где она находится, и только. Я дал указание хозяйке дома, пришлю надежную толковую сиделку. В остальном вам придется довериться мне, и вам придется взять на себя заботу о ней. Попрощавшись с доктором, Кёрк позвал хозяйку дома. Он уже принял решение и теперь вновь стал человеком действия, каким был всегда. Он никогда не вращался в искусственной светской среде, не придавал большого значения условностям. Другой человек мог бы счесть сложившуюся ситуацию довольно щекотливой, подумал бы, что в будущем возникнут от этого некоторые недоразумения, но капитан Кёрк помнил прежде всего о своем долге и о пользе дела. Он взялся позаботиться о несчастной, и действовать предстояло здесь, в этом доме. Он уточнил, поняла ли хозяйка все, что сказал доктор, выяснил, что в доме живет постоянно лишь эта женщина и ее дочь, а наверху есть две свободные комнаты, которые обычно сдают в наем, но сейчас, увы, жильцов не нашлось. Капитан выразил намерение немедленно снять обе комнаты наверху и оплатить за пользование двумя комнатами на втором этаже. Также он попросил найти ему толкового человека для поручений. Когда появился рекомендованный хозяйкой слуга, капитан для начала послал его за бумагой, чернилами и перьями. Следующим делом стало посыпание соломой участка улицы перед домом, чтобы смягчить стук колес. Когда и это было сделано, новый слуга получил задание отнести на почту два письма. Первое было адресовано зятю Кёрка. Капитан сообщал кратко о том, что случилось, и просил подобрать правильные слова, чтобы сообщить об этом сестре Кёрка. Второе письмо предназначалось владельцу отеля Волдбора. Кёрк знал Магдалин под вымышленным именем, которое она использовала в Нордшинглс, и только там мог он начать розыски ее дяди и тети, которых он считал ее единственными родственниками. Ближе к вечеру в доме появилась опрятная немолодая женщина с письмом от мистера Мэрика, который рекомендовал ее как отличную квалифицированную сиделку, принадлежавшую к местной сестринской общине. В 8 вечера зашел и сам врач. Появление сиделки дало Кёрку возможность задуматься о себе. Его багаж, приготовленный для поездки в Саффолк на следующий день, надо было доставить из отеля в дома Аарона. По дороге в отель он сделал лишь одну остановку — в лавке, где продавали игрушки. В витрине он увидел миниатюрные корабли, о которых рассказывал племяннику. Его маленький тезка наверняка будет расстроен тем, что дядя не приехал, и Кёрк решил отправить ему игрушку. Ее тщательно запаковали, капитан надписал адрес и поручил отослать ее в Саффолк. В коробку он вложил открытку «Корабль для маленького моряка, от большого моряка с любовью». Он вернулся в дома Аарона уже с наступлением темноты. Прежде чем подняться в свои комнаты, он задержался на втором этаже, чтобы узнать, как дела у больной. Мистер Мэрик еще не ушел, так что смог поговорить с ним. Она проснулась и даже вставала некоторое время назад, но теперь снова уснула. Она ничего не сказала о своих друзьях. Мистер Мэрик покачал головой. «Могут пройти многие недели, прежде чем бедняжка сможет раскрыть свои тайны. Надо набраться терпения». Так и закончился день, первый из многих.